Глава 15. Место тяги было недалеко, над речкой, в мелком осиннике. Подъехав к лесу, Левин слез и провел Облонского на угол мшистой топкой полянки, уже освободившейся от снега. Сам он вернулся на другой край, к двойняшке и березе, и, прислонив ружье к развилине сухого нижнего сучка, снял кафтан, перепоясался и попробовал свободы движений рук. Старая седая ласка, ходившая за ними следом, села осторожно против него и насторожила уши. Солнце спускалось за крупный лес, и на свете зари березки, рассыпанные по осиннику, отчетливо рисовали своими висящими ветвями с надутыми, готовыми лопнуть почками. Из частого лесу, где оставался еще снег, чуть слышно текла еще извилистыми узкими ручейками вода, мелкие птицы щебетали и изредка пролетали с дерева на дерево. В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таяния земли и от росту трав. «Каково! Слышно и видно, как трава растет!» — сказал себе Левин, заметив двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы молодой травы. Он стоял, слушал и глядел вниз, то на мокрую мшистую землю, то на прислушивающуюся ласку, то на расстилавшееся пред ним под горою море оголенных макуш леса, то на подернутое белыми полосками туч тускневшее небо. Ястреб, неспешно махая крыльями, пролетел высоко над дальним лесом, другой точно так же пролетел в том же направлении и скрылся. Птицы все громче и хлопотливее щебетали в чаще. Недалеко заухал филин, и ласка, вздрогнув, переступила осторожно несколько шагов и, склонив набок голову, стала прислушиваться. Из-за речки послышалась кукушка. Она два раза прокуковала обычным криком, а потом захрипела, заторопилась и запуталась. «Каково?» «Уж кукушка!» — сказал Степан Аркадьич, выходя из-за куста. «Да, я слышу», — отвечал Левин, с неудовольствием нарушая тишину леса своим неприятным самому себе голосом. «Теперь скоро». Фигура Степана Аркадьича опять зашла за куст, и Левин видел только яркий огонек спички, вслед за тем заменившийся красным углем папиросы и синим дымком. «Чик! Чик!» — щелкнули взводимые Степаном Аркадьичем курки. «А это что кричит?» — спросил Облонский, обращая внимание Левина на протяжное гуканье, как будто тонким голоском шаля ржал жеребенок. «А это не знаешь, это заяц-самец, да будет говорить. Слушай, летит!» — почти вскрикнул Левин, взводя курки. Послышался дальний тонкий свисток, и ровно в тот обычный такт, столь знакомый охотнику, через две секунды, другой, третий, и за третьим свистком уже слышно стало хорканье.